Глава 18. Дела шли хорошо вплоть до того дня, когда с Джессамин приключилась беда. Твердить себе, что эта ночь может закончиться благополучно, было бессмысленно. Джессамин не могла больше лгать себе. Карты давно показали ей две тени, ее и Алистейра, и предсказали катастрофу для обоих. К тому времени, как они достигли дома леди Пламворфи, она уже знала, ни для нее, ни для него нет выхода. Алистейр двигался в темноте бесшумно и незаметно, словно кот, и Джессамин изо всех сил старалась поспевать за ним. С первого взгляда на каменный особняк ей снова стало не по себе. «Она дома», — прошептала Джессамин. «Ничего страшного. Думаю, она развлекается с очередной бедной жертвой типа Калдервуда», — ответил Алистейр, разглядывая здание. Особняк леди Пламворфи был построен в самом начале XVII века, а в последующие десятилетия рядом с ним были построены остальные здания. И теперь дома примыкали один к другому так плотно, что расстояние между двумя зданиями было не больше нескольких футов. «Вы ведь не станете заходить туда?» «В таком облачении?» — спросила. «Но нет. Кроме того, цель этого маленького упражнения — отвести от меня всевозможные подозрения. Пока кот грабит лондонские дома, графа Гленшелла тошнит в его спальне в Кенте». «Вы считаете, что вас подозревают?» С минуту Алистейр раздумывал. «Я не могу недооценивать Роберта Бреннана. А на стороне Клэга несправедливое преимущество». Он лукаво улыбнулся. «Ты действительно боишься высоты, крошка?» «Да». «Жаль, придется тебе преодолеть этот страх». Она не ждала сострадания с его стороны, поэтому не очень удивилась его ответу. Фасады домов глядели на них величественно и негостеприимно. Позади были участки с сараями различной высоты, расположенными друг за другом, словно лестница в небо. Алистейр вскарабкался на одну из садовых построек, перебрался на крышу конюшни, оттуда перепрыгнул на пристройку старого дома. Там он остановился и сверху посмотрел на нее. «Ты ведь не заставишь меня спускаться за тобой?» Джессамин, задрав голову, глядела на него. Он был уже на полпути к крышам, чернеющим сверху. У Джессамин от страха ладони стали влажными. «Иди за мной, я жду тебя здесь». Как она и думала, никакого чуда не произошло. «Давай же, Джесс», — терпеливо звала Алистейр. «Чем больше мы здесь теряем времени, тем больше шанс, что нас поймают. На пристройку залезть несложно, а потом я подам тебе руку». Джессамин обернулась. Она могла убежать, и на этот раз он не догнал бы ее. Во дворе было пусто, ни души. «Не получится», — Джесс, — долетел до нее сверху его голос. Видимо, он читал ее мысли. Она подняла голову. «А что, хорошая идея», — сказала она. «На этот раз вы не сможете догнать меня. И сомневаюсь, что вы будете в меня стрелять. Это слишком шумно и может привлечь внимание». «Правильно». Он присел на крышу, не спуская с нее глаз. «Так почему же ты не бежишь?» «Это чертова карта». Она не могла выбросить ее из головы. Карта предсказывала 10 мечей, поражающих Алистейра в спину. Ужасный конец. Если она сейчас побежит, она никогда уже ничего не узнает. Она вглядывалась в его силуэт на крыше. Он, конечно, полагает, что непобедим. А она-то знала, сколько в нем на самом деле человеческих слабостей. Она не хотела его смерти. Ей было неважно, почему она не хочет, чтобы он погиб. Достаточно того, что она этого не хочет. Не проронив ни слова, Джессамин полезла на крышу. Вначале она вскарабкалась на скользкое дерево и остановилась, ища точку опоры. Он и не думал помогать ей. Сидя на крыше, он наблюдал, как она неуверенно пробиралась к конюшне. Внизу занервничала лошадь, почувствовав шум на крыше, и Джессамин чуть было не поскользнулась. Вопреки ее ожиданиям, нижняя часть дома была не так близко. До нее оставалось, по крайней мере, расстояние в 2 фута, а следующая крыша, на которую ей предстояло залезть, была на добрых 3 фута выше. С минуту она смотрела туда, куда ей предстояло прыгнуть, и сердце ее сжималось при мысли о том, что она может свалиться вниз на острые камни. Алистейр с присущей ему гибкостью поднялся и подошел к краю крыши, не отрывая глаз от Джессамин. «Это самое опасное место», — сказал он без тени сострадания. «Главное — перепрыгнуть здесь, потом уже будет легко». «Вы тут уже бывали раньше?» «Случалось». Джессамин никак не решалась прыгнуть и была очень рада оттянуть время. «Мне казалось, вы занимаетесь своим ремеслом, когда гостите в каком-нибудь знатном доме, что вы бродите по комнатам и берете все, что нравится». «Это не ремесло, дорогая моя», — произнес он с притворным отвращением. «Человек королевского рода не занимается ремеслом. Это способ отогнать скуку. Давай назовем это моим увлечением». «Заодно можно и набить карманы». «Ну, не без этого», — согласился Алистер. «Ты так и собираешься простоять там всю ночь или соизволишь прыгнуть? А если я упаду?» «Думаю, тебе будет больно», — ехидно пробормотал он. «А что, если я умру?» Он посмотрел вниз. «Вряд ли. В самом худшем случае ты сломаешь ногу, но, честно говоря, я полагаю, все обойдется несколькими шишками и синяками. Вот если ты упадешь с крыши, это другое дело. Тогда ты запросто можешь разбиться насмерть». Он ласково улыбнулся ей. «Ну давай же, дорогая, я обещаю, что не буду толкать тебя с крыши». «Вы уверены в этом?» «Мне только что пришла в голову подобная идея. Это бы облегчило дело». «Мама, наверное, захотела бы выяснить, что я здесь делала». «Не волнуйся, тебя бы не узнали. Я бы постарался, чтобы ты упала лицом вниз. Тебя бы никто не опознал». Джессамин сглотнула. «Вы пытаетесь напугать меня?» «Тебя так просто не напугаешь, правда? До сих пор это никому не удавалось». «Решайся, Джессамин, ты уже слишком далеко зашла. Давай же, это последний шаг». Она снова вспомнила предупреждение Амариллы. Она потеряет все, может быть, даже жизнь. Надо повернуться и бежать. «Надеюсь, вы приготовились ловить меня?» «Доверься мне, Джесс, пока ты со мной ничего не случится». «Нет», — сказала она, и прыгнула прямо в его объятия. Он поймал ее. Оба упали на наклонную крышу и покатились вниз. Алистер сумел удержаться, и они остановились. Они лежали на краю крыши, он оказался сверху, их ноги сплелись. Он чувствовал себя так, словно она лежала с ним абсолютно обнаженной. Алистер, задыхаясь, как-то странно смотрел на нее. Он поднял голову и закрыл от Джессамин чернильно-черное небо с брызгами звезд, взрезающих темноту. На миг его губы коснулись ее, а затем он поднялся, увлекая ее за собой. «Молодец, Джесс. Но в следующий раз предупреждай меня, когда соберешься прыгнуть. Вы же сказали, что это было самое страшное место». «Я соврал», — весело произнес он. Он продолжал тянуть ее за руку, но она упрямо стояла на месте. «Прежде чем идти дальше, я хочу, чтобы вы ответили мне на один вопрос». «Ты чертовски упряма. Спрашивай, что хочешь, но только пообещай, что больше не будешь противиться своей судьбе». «Почему?» Алистер внимательно смотрел на нее. «Почему?» — переспросил он. «Почему человек королевского рода, пусть даже обнищав, превратился в обыкновенного вора?» «Джессамин, ты оскорбляешь меня?» — запротестовал Алистер. «В моем воровстве нет ничего обыкновенного». «Почему?» — настаивала она. «Это как-то связано с вашим братом?» Она не ждала от него ответа, он тихо с горечью засмеялся. «Ты просто начиталась романов, крошка. Меня не преследует жажда мести. Мой брат сам выбрал свою судьбу. Думаю, он безбожно пил и играл, потому что лондонская знать нагоняла на него смертельную тоску. Я же предпочел воровать драгоценности. Я, наверное, тоже плохо кончу, но зато я наслаждаюсь жизнью гораздо больше, чем выпало на долю бедняги Джеймса». «Вы полагаете, это уважительная причина для того, чтобы стать вором?» «Чтобы развеять скуку, несомненно. В лондонском высшем свете совершенно нечем развлечься, разве что изощрять свой ум, а закрытые двери домов и куча драгоценных безделушек — подходящая возможность для этого. Ну что, понятно, ты идешь со мной?» Она не двигалась. Алистер смеется над ней, это ясно. По-видимому, его не волнует никто и ничто. Или, по крайней мере, ей казалось, что это так. Какая же она была дура, когда думала, что обретет спасение в человеке, который по собственному выбору стал преступником. Он неизбежно погибнет и принесет погибель ей. Подул ветерок, и она ощутила вкус моря и запах снега, и вдруг ей стало все равно. Она будет делать все, что он захочет, она не будет больше ни о чем думать, не будет задавать вопросы, она будет принадлежать ему. «Понятно», — ответила она. Он ловко начал подниматься вверх, увлекая ее за собой. Они забирались все выше и выше, минуя мансарды и крыши домов, мимо закрытых, темных и ярко светящихся окон, за которыми были слышны обрывки случайных разговоров. Они оставляли позади себя спящих детей и бодрствующих любовников, переполненные танцевальные залы и пустующие школьные комнаты, пока, наконец, не достигли покрытой шифером крыши. С помощью Алистера Джессамин преодолела последнее препятствие и остановилась, чтобы отдышаться. Алистер стоял в нескольких шагах от нее, и в первый раз за все то время, что они были вместе, она забыла о нем, глядя на огромный город, распростертый у ее ног. Город околдовал ее своим великолепием. Даже в этот поздний час повсюду горели огни, словно крохотные алмазы, рассыпанные по бархатному плащу. Джессамин различала реку и здание Уайт-Холла, круглый купол собора Святого Павла. Вдали лежали трущобы и на окраине их Спитлфилдс, утонувшие в отбросах и вони. Справа стояла огромная лондонская башня. Эта башня, словно заколдованная, притягивала к себе взгляд Джессамин. Джессамин подняла глаза. Рассыпанные сверху звезды светили только для нее. «Волшебно, правда?» — тихо прошептала она. «Не знал, что ты веришь в волшебство». Она взглянула на него. «Я могу читать по картам. Я знаю о волшебстве больше, чем многие другие». «Тогда почему ты боишься его?» «Я ничего не боюсь». «Ты боишься меня?» — тихо произнес он. Джессамин молчала, не в силах возразить ему. Она снова подняла голову и долго смотрела на звезды, упиваясь их сиянием и испытывая непривычное ощущение от того, что ее распущенные волосы свободно развивались за спиной. «Ты до сих пор не объяснила мне, почему ты не убежала. Что сказали тебе твои волшебные карты? Они сказали, что я твоя судьба?» «Нет». «Нет, я не твоя судьба». «Нет, они не сказали мне этого», — раздраженно ответила Джесс. «Мне холодно здесь. Мы так и будем стоять?» «Я мог бы согреть тебя», — сказал Алистер. «Так что сказали тебе твои карты? Я не хочу говорить об этом». Джессамин отвернулась от него и пошла прочь, но не успела она сделать и нескольких шагов, как он поймал ее и прижал к себе. «Что сказали тебе карты?» Губы Алистера были рядом с ее губами. «Я умру сегодня. Ты следовала со мной специально, чтобы полюбоваться этим». Джесс стояла, не двигаясь, в плену его рук. Она больше не сопротивлялась, не отталкивала его. «Я видела беду, разрушение. Вам это ничего не скажет, но я видела 10 мечей, а это значит полный хаос. Дела уже никогда не поправятся». «Прекрасно». Его губы были невыносимо близко, мучительно близко. «А ты постараешься спасти меня? Или проводишь меня до виселицы, которую я, впрочем, вполне заслужил?» «Если она поцелует его, это будет началом конца». Марила предупреждала ее. «Нельзя служить сразу двум господам. Карты требуют чистой, неоскверненной энергии. А Алистер МакАлпин совратит ее. Полностью до конца великолепно совратит и не оставит взамен даже карт». Джессамин знала это и не могла ничего с собой поделать. Она поднялась на цыпочки и нежно коснулась губами его губ, погладила его лицо. «Я не позволю тебе умереть», — решительно сказала она. Она застала его врасплох. Он смотрел на нее слишком пораженный, чтобы воспользоваться ее робким поцелуем. К тому времени, как он пришел в себя, Джессамин уже отошла к самому краю крыши и снова смотрела, не отрываясь, на другие здания, на их медно-красные, темно-синие, почти черные крыши, ласкающие взор, манящие в загадочном свете звезд. «Где живет леди Пламворфи?» — спросила она. Алистер подошел к ней. Джессамин вздохнула с облегчением. Он не сделал попытки прикоснуться к ней. «Вон тот самый дальний дом с крутой красной крышей. Заметь, он ниже остальных. Это на случай, если вдруг придется быстро сматываться». «Я не кошка, я не вижу в темноте», — резко произнесла Джессамин. «Придется поверить тебе на слово». «Ты имеешь в виду довериться мне? Неужели чудеса продолжаются? Небольшой совет, Джессамин. Не смотри вниз, не поддавайся искушению, смотри только по сторонам. Даже коты не в восторге от таких пейзажей». «Хорошо», — согласилась она. «И делай в точности, как я скажу. Если ты решила добровольно стать моим сообщником в этом походе, ты должна понять, что я здесь главный». «Кто сказал, что я добровольный сообщник?» «Ты сама тем, что не убежала». Она пошла за ним по серым черепицам, по крутым красным карнизам, мимо каменных кладок и дымящих труб, мимо стаек ночных птиц, сквозь холодный ветер, который продувал легкую одежонку Джессамин и разметывал волосы по ее лицу. Они карабкались вверх и вниз, преодолевая чудеса архитектуры, пока, наконец, не остановились на высокой каменной террасе. Алистер прислонился к балюстраде и улыбнулся ей. Его черные волосы растрепались на ветру. «Нравится, любовь моя?» — тихо спросил он. «Где мы?» Она не ожидала, что ее голос может звучать так громко, а Алистер может двигаться так быстро. Через секунду он прижал ее к каменной стене, зажав рот. Он навалился на нее, крепко обняв, в глазах его были смех и еще что-то неуловимое. «Мы воры, ты помнишь это?» — прошептал он. «Взломщики. Нам не следует заявлять всему миру, что мы здесь. А мы как раз рядом со спальней Изольды Пламворфи. К счастью, старая ведьма спит, как убитая, я слышу ее храп, поэтому мы спасены». Он убрал руку с ее рта, но не отпускал ее. Его сильное гибкое тело закрывало ее от ветра, и она уверяла себя, что ей нравится именно это, хотя защита от ветра занимала ее сейчас меньше всего. «Откуда ты знаешь, насколько крепко она спит?» — прошептала Джессамин. Алистер тихо усмехнулся. «Слава богу, не на собственном опыте. Я предпочитаю спать с женщинами, которые не настолько стары, чтобы годиться мне в бабушке, и не настолько молоды, чтобы годиться мне в дочери. Твой возраст как раз то, что меня устраивает». Она попыталась оттолкнуть его, но ничего этим не добилась. Несмотря на свой беспечный тон, он оставался неподвижным. «Что же мы будем делать?» «Можем простоять здесь так всю ночь. Проверим, смогу ли я лишить тебя девственности стоя. Думаю, что смогу, но будет неудобно, и мы замерзнем. Можно спуститься в спальню Изольды, взять кое-какие из ее безобразных камней, а доход поделить». «Нет», — сказала она опять слишком громко, и снова рука Алистера легла на ее рот. «Так ты слишком скоро увидишь меня в Тайберне», — спокойно предупредил он. Алистер отпустил ее, подошел к краю террасы и огляделся. «Если тебя не устраивает ни то, ни другое, мы можем просто спуститься вниз. Это трудная задача, но ты, кажется, не из тех, кто боится трудностей». Он уже перебросил ногу через балюстраду, и было видно, что он готов без дальнейших колебаний исчезнуть, оставив ее здесь. Джессамин бросилась к краю террасы. Они были над садом. Сверху виднелись деревья. На доме было несколько балконов, которые могли послужить удобной лестницей. Учитывая то, что один из грабителей был кот, он начал спускаться. «Алистер», — Джесс задыхалась, — «ты не можешь оставить меня здесь?» Он на мгновение остановился, обдумывая это. «Не знаю, но думаю, что будет весьма забавно наблюдать, как ты попытаешься слезть отсюда». «Ты не сможешь полюбоваться этим. Леди Пламворфи уже подозревает, что я имею какое-то отношение к ограблениям. Она, наверное, передаст меня к какому-нибудь из своей отвратительной прислуги». «Ты права», — он перекинул ногу обратно. «Думаю, что мне придется все-таки взять тебя с собой». «Вы свинья, милорд», — сказала Джессамин. «Ведь ты не собирался бросить меня». «Рано или поздно все бросают друг друга, Джессамин. Ты еще не знала этого». Она смотрела на него и размышляла. Она думала о том, что слова должны идти от сердца, а не от ума. «Я не брошу тебя», — она произнесла это почти шепотом, надеясь, что Алистер ее не расслышал. Но его слух был не менее острым, чем зрение. Он резко обернулся и взглянул на нее. «Что ты сказала?» «Алистер». Окно спальни отворилось, стекло задело о каменную стену. Алистер, все еще скрытый темнотой, взгромоздился на перила, но на Джессамин в ее черной воровской одежде уже падал свет. Он освещал зловещее с жирными губами лицо дворецкого леди Пламворфи. Он был в одном белье, на теле у него виднелось множество красных полос, наверное, ссадина от кнута. Свет падал и на ружье в его руке. Его ужасные черные глаза сузились. Он внимательно смотрел на Джессамин, как на зверя, попавшего в селок. Жирные губы искривились в улыбке. «Я знал, что это ты», — произнес он. «Я говорил ее милости, но она не верила». Он не заметил Алистера, который стоял в тени. Сбежать для него было проще простого, но Джессамин не рискнула подать ему знак, чтобы он бежал, пока можно. Она стояла совершенно спокойно, хотя и была до смерти напугана ружьем в руках дворецкого и его свирепым лицом. «Неплохое развлечение для меня, ее милости», — продолжал Хаукинс, не поднимая ружья. «Ты вполне этого заслуживаешь. Тебя убьют не только для того, чтобы свершилось правосудие, но и для того, чтобы доставить удовольствие одной из твоих многочисленных жертв. Расстегни-ка рубашку и дай мне посмотреть на твои сиськи». Джессамин не шевелилась. «Уж лучше полицейский из Боу-стрит», — холодно произнесла она. «Мне плевать, что тебе лучше, тебе не придется выбирать, снимая рубашку или я пущу тебе пулю в лоб». «Но тогда я уже не смогу доставить вам удовольствие», — ехидно заметила она. «Ничего, я могу даже с мертвой. Полагаю, милость слишком тупа, чтобы проверить это», — усмехнулся Хаукинс, поднимая ружье. Следующие несколько секунд показались ей вечностью. Алистер метнулся через террасу, и в то же мгновение ночной воздух прорезал выстрел. Джессамин боялась поднять глаза. Когда она взглянула в их сторону, она увидела, что Алистер, вцепившись Хаукинсу в шею, бьет его головой о каменную стену с громким тошнотворным звуком. Когда дворецкий упал, у Джессамин не оставалось никаких сомнений, что он мертв. Алистер подошел к ней. Она не видела его лица, а видела лишь следы крови на руках. Он взял ее за руки и приподнял, толкая с балкона. Сначала ей показалось, что он хочет убить ее тоже. Она упала прямо на живую изгородь. Ветки исцарапали ей лицо и изорвали всю одежду. Она лежала не в состоянии смотреть, дышать, думать. Когда Джессамин попыталась вздохнуть, ее пронзила острая боль. Она выбралась из густого кустарника и подняла голову вверх. Из окна доносился пронзительный крик, но никто не пытался пуститься за ней в погоню. Он неподвижно лежал на земле, недалеко от нее. Он упал не в кусты, а рядом, и его удар был сильнее. Его глаза были закрыты, на лице чернело пятно крови. Когда Джессамин перевернула Алистера и приложила голову к его груди, она услышала слабые, редкие удары сердца. Она протянула руку, чтобы откинуть ему волосы с лица, и заметила, что ее руки перемазаны в его крови. В отчаянии девушка опустилась перед ним на колени. Перед глазами мелькала лишь одна карта с распростертым мужчиной, пронзенным мечом, а вокруг царил хаос. «Он мертв?» Джессамин не думала, что когда-нибудь будет так рада голосу Никодемуса. Она поднялась на ноги и обняла маленького человечка, забывшись от радости. «Надо помочь ему, мистер Боттом. Мы должны позаботиться о нем, ему нужен доктор. Я думаю, он ранен, кроме того, он неудачно упал». «Я не стану рисковать», — решительно произнес Никодемус, словно змея, выскальзывая из ее объятий. «У нас был договор. Если что-то случится, я должен немедленно убраться подальше, а с ним будь что будет». «Вы не можете так поступить. Его надо перенести куда-нибудь». «Вам необходимо ехать со мной. Он заставил меня поклясться, что я отвезу вас в Кент. Вряд ли он теперь сможет сам это сделать. Забудем о нем и позаботимся о себе». «Нет», — она снова нагнулась к неподвижному телу Гленшела. «Он не умрет. Я не брошу его. Можете бежать, если хотите. Только оставьте мне его экипаж». «Бог с вами, мисс, это не его экипаж, и чем скорее мы избавимся от него, тем лучше. Думаю, его владелец уже узнал о пропаже, и хотя и невысокого мнения о полиции, все же карету трудно спрятать». «Тогда поехали», — свирепо произнесла Джессамин. «Я потащу его на руках, если придется». Никодемуса раздирали сомнения. «Конечно, отсюда недалеко до Кларджес-стрит», — протянул он. «При чем здесь это? Там его дом. Я мог бы помочь вам довести его туда, но это все, потом я уеду. Если вы в здравом уме, то поедете со мной. Мы и так уже чересчур задержались и сможем добраться в Кент не раньше рассвета. Придется придумывать какие-то объяснения». Она нежно коснулась залитого кровью лица Алистейра. «Мне не придется придумывать никаких объяснений, потому что я не еду в Кент. Помогите мне довести его до дома, и, клянусь, я больше ничего у вас не попрошу». «Ну что ж, верю», — проворчал маленький человечек, нагибаясь над распростертым на земле телом Алистейра. «Мне понадобится ваша помощь, мисс. Он гораздо тяжелее, чем кажется». Вместе они наполовину донесли, наполовину дотащили тело до экипажа. Алистейр тихо стонал от боли, и Джессамин утешала себя тем, что раз он чувствует боль, значит, еще жив. Когда повозка наконец тронулась, она сама была уже почти без чувств, сил ее хватало только на то, чтобы негромко шептать бессвязную молитву. Она держала, обнимая его холодное тело, прижимала его голову к своей груди и слушала быстрое прерывистое дыхание. Окраденный экипаж под управлением Никодемуса несся по пустым лондонским улицам. «Ты не умрешь у меня на руках», — горячо шептала Джессамин. «Я знаю, это я во всем виновата, но я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. О, Боже, зачем ты вдруг решил быть благородным? Не умирай!» Она пристально вглядывалась в его лицо, в глаза, которые смотрели в пустоту. В первую секунду ей показалось, что он умер, но вдруг тень улыбки скользнула по его бледному лицу. «По крайней мере, не прямо сейчас». И он закрыл глаза.